Новый Иерусалим. Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря тоже больше не было. Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. «Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом. И Сам Бог будет с ними и будет им Богом. Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло». Сидящий на троне сказал: «Я творю все новое». И он добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». Затем он сказал мне: «Свершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Тому, кто мучится от жажды, я дам пить даром из источника воды жизни. Побеждающий наследует все это, и я буду его Богом, а он будет моим сыном. Но трусам, неверным, подлым, убийцам, развратникам, колдунам, идолопоклонникам и всем лжецам, им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть». Один из семи ангелов, у которых были семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, подошел и сказал мне: «Пойдем, я покажу тебе невесту, жену ягненка». И он перенес меня в духе на большую и высокую гору. Оттуда он показал мне святой город Иерусалим, спускающийся с небес от Бога. Он сияет славой Бога, и его сияние напоминает сияние драгоценнейшего камня наподобие яшмы, чистой как кристалл. У города большая и высокая стена и 12 ворот, а у ворот 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 родов Израиля. Трое ворот с востока, трое с севера, трое с юга и трое с запада. Стена города стоит на 12 основаниях, и на них написаны имена 12 апостолов ягненка. У ангела, который говорил со мной, была золотая трость для измерения города, его ворот и стен. Город был квадратным, длина его равнялась ширине. Ангел измерил город тростью. Длина города была 12 тысяч стадий. Его ширина и высота равнялись длине. Ангел измерил стены. Они были толщиной в 144 локтя, согласно человеческим меркам, которыми пользовался ангел. Стена была построена из яшмы, а сам город из чистого, как прозрачное стекло золота. Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями. Первое основание было из яшмы, второе — из сапфира, третье — из агата, четвертое — из изумруда, пятое — из оникса, шестое — из сердолика, седьмое — из хризолита, восьмое — из берила, девятое — из топаза, десятое — из хризопраза, одиннадцатое — из гиацинта, двенадцатое — из аметиста. 12 ворот были 12 жемчужинами, каждые ворота — из отдельной жемчужины. А центральная улица города была из чистого, как прозрачное стекло золота. Храма в городе я не видел, потому что его храм — это сам Господь Бог Вседержитель и Ягненок. Город не нуждается в солнечном или лунном свете, потому что слава Бога освещает его, и Ягненок является его светилом. Народы будут ходить в его свете, и цари земли принесут в него свою славу. Ворота города никогда не будут закрыты днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. В него не войдет ничто нечистое, и никто, совершающий постыдные или лживые поступки. Там будут только те, чьи имена записаны у ягненка в книге жизни».